И начал Пустомеля специализироваться на различных наградах. И вскоре очень даже преуспел. Талант открылся. За 2 года он так развернулся, так забурел на этом деле, что позволил себе даже скромный домик в Лондоне купить, как он сам говорил. Может, врал, похвалился. Но 2 квартиры в Москве и 1 в Подмосковье – это точно. Перед ним открылись двери самых престижных элитных ресторанов Москвы, заведения для так называемой «статусной публики», среди которой были крупные акулы бизнеса, политики-тяжеловесы, звезды шоу-бизнеса. Амеля стал поклонником французской кухни, но более того, японской, сочетавшей в себе не только изысканную гастрономию, но и кулинарную философию, стоящую на 3 китах – вкус, изысканность, красота. Кроме того, по душе ему и по желудку было то, что японцы готовят еду только из продуктов текущего сезона. Летом одно, зимой совсем другое. Гармония человека с природой. Хорошо он раскрутился, а главное без криминала, без помощи отморозков, которые все чаще творили произвол. Амеля всегда работал тихо-мирно, с выдумкой, с огоньком во взоре. Люди любят веселых гостей. Творческих подходов к делу было много. Вот, например, 1 такой подход. После предварительного кое-какого зондирования почвы под ногами, Пустомеля приходил, звонил очередному фронтовику и представлялся то работником ЖЭКа, то почтальоном Печкиным, то еще кем-нибудь. Обаятельный и разговорчивый ЖЭК-потрошитель, как называли его за глаза, Пустомеля относительно легко и скоро входил в доверие. Чаек на кухне пил, слушая рассказы фронтовика и проявляя поразительное знание истории Великой Отечественной войны, поскольку он заранее к этому готовился. Узнавал, когда и где, в какой части фронтовик воевал и за что какие награды получал. «Вы говорите, на белорусском проливали кровь?» – переспрашивал Пустомеля. «Ну надо же! И у меня отец там воевал. Рассказывал, что этот фронт на западном направлении был образован 20 октября, кажется, 43-го года, на основании директивы Верховной Ставки. Фронтовик, зачастую доверчивый, как дитя, сияя под слеповатыми глазками, изумлялся тому, что парень знает такие детали боев и операций на Белорусском фронте, какие может знать только человек, там побывавший, то есть батька вот этого славного парня из ЖЭКа. А потом наступало 2-е отделение концерта. В дверь кто-то настойчиво звонил или нахраписто колотил кулаком, и на пороге, когда открывалась дверь, появлялся пострадавший человек. Это сразу было видно по лицу. Человек был в богатом бархатном халате, в домашних тапочках, расшитых то ли бриллиантами, то ли мелким бисером. Волосы на голове у человека от ужаса были всклокочены, глаза метали молнии. «Мужики, да вы что тут, совсем обнаглели?» – возмущался он, вскидывая руки. «Вы меня затопили! Я только вселился, сделал капитальный ремонт, а вы меня помоями своими!» «Кто? Где? Да что вы, что вы?» Фронтовик бежал в ванну. «Глядите, тут все кранты закрыты!» «Кранты? Ага! Так вы, может, закрыли только что? А у меня там сплошной караул. Кто хозяин-то? Ты?» Затопленный сосед сердито брал старика за рукав. «Пошли, пошли, отец, посмотришь, какое там Черное море!» Обескураженный фронтовик подслеповато смотрел на него. «Так ты откуда, сокол? Из какой квартиры?» «Снизу откуда? Сверху-то не потечет!» «А снизу у меня, кажись, другой...» «Другой переехал, спать надо меньше! Пошли, посмотришь, там такое море!» Изумленно качая контуженной головой, фронтовик, покряхтывая, шел за беднягой-соседом, а Емельян под шумок оставался. Они спускались на этаж, и вдруг этот бедолага-сосед, остановившись возле закрытой двери, начинал беспокойно обшаривать карманы бархатного халата. «Ох, елочки-сосеночки!» – стонал он, как артист из погорелого театра. «Дверь!» Захлопнулась, мать! Ну куда я теперь?» Сосед когтистой лапой с дорогущим перстнем царапал голую грудь под бархатным халатом. «Надо вызывать МЧС. Двери надо ломать. Тоже убытки, мать вашу. Вот повезло мне с соседом. Старик, телефон-то хоть есть? Ну пойдем, позвоню». Они возвращались в квартиру фронтовика, и несчастный Вальдемар, исполняющий роль соседа, делал вид, что звонит куда-то и вызывает специалистов по вскрытию дверей. После такого концерта два добрых молодца бесследно исчезали, а вместе с ними исчезали все награды фронтовика. Только он об этом не сразу догадывался. Вместо дорогих регалий оставались хорошие, блестящие подделки. В арсенале у них были и другие разработки по вскрытию души того или иного фронтовика. Детвора молодой российской демократии отличалась индивидуальным подходом. Больше двух раз одним и тем же методом не пользовались. Рискованно. Богатство фантазии отражалось на богатстве кошельков.